Убийство некого Попова сына Митьки из-за конюшен несколько напоминает историю побега Молчанова на лошадях, украденных с царской конюшни. О стародубском самозванце Масальские ничего толком не знали. Известный писатель смутного времени Авраами Палицын разделял версию о том, что Лжедмитрий II происходил из русского духовного сословия. По его словам, мятежники нарекли лжецарем, кавычки, от северских городов Попова сына Матюшку Веревкина, кавычки закрыть. Один из московских летописцев называл Лжедмитрия не поповским, а дворянским сыном, кавычки. Сказывают, сынчишка боярской, скобка, из семьи, скобку закрыть, Веревкиных, кавычки закрыть. Стародубские дети боярские Веревкины возглавили переворот в пользу Лжедмитрия, отчего сразу же и возникло подозрение, что новый самозванец был им родней. Русские писатели ничего не знали о литовских скитаниях Лжедмитрия II, поэтому им пришлось довольствоваться слухами и домыслами. Среди иностранцев наибольшую осведомленность насчет происхождения самозванца проявили польские иезуиты, расследовавшие дело по свежим следам. Результаты их дознания были неожиданными. Имя, кавычки, царя Дмитрия, кавычки закрыть, сына Грозного, утверждали они, принял некто Богданка, крещенный еврей. Романовы после их избрания на трон в 1613 году официально подтвердили версию о еврейском происхождении Лжедмитрия II. Филарет Романов длительное время служил патриархом при особе Лжедмитрия и знал его очень хорошо. Романовы говорили не с чужого голоса. После гибели Лжедмитрия II по России прошел слух, что в его бумагах нашли еврейские письма и талмуд. Сохранилась польская гравюра 17 века с изображением портрета самозванца. Большие печальные глаза, вислый нос, толстые губы, усы и редкая бородка, окаймляющая подбородок, согбенная шея и сутулая спина. Таким запечатлел шкловского учителя Лжедмитрия II польский художник. Портрет подтверждает достоверность версии, выдвинутой иезуитами и Романовыми. На отношении дворянских писателей начала 17 века к Отрепьеву сказывалось то, что тот был из дворян, и его политика имела продворянский характер. Лжедмитрий происходил из низов, и потому его посягательство на власть вызывало крайнее их негодование. Оценки современников оказали определенное влияние на историографическую традицию. Лжедмитрий I, писал С.Ф. Платонов, кавычки, имел вид серьезного и искреннего претендента на престол. Он умел воодушевить своим делом воинские массы, умел подчинить их своим воинским приказаниям и обуздать дисциплиной, кавычки закрыл. Он был, кавычки, действительным руководителем поднятого им движения, кавычки закрыть. Совсем иным был Лжедмитрий II, которому присвоили меткое прозвище вора. Вор, кавычки, вышел на свое дело из пропойской тюрьмы, кавычки закрыть, и объявил себя царем на Стародубской площади под страхом побоев и пытки. Не он руководил толпами своих сторонников и подданных, а напротив, они влекли его за собой в своем стихийном брожении, мотивом которого служил не интерес претендента, а собственные интересы его отрядов. Свое название «вора» он снискал именно потому, что все его войска одинаково отличались, по московской оценке, воровскими свойствами. Если отказаться от оценки народных выступлений как воровских, скобка преступных, скобку закрыть, тогда придется пересмотреть оценку личности Лжедмитрия II и его деятельности. Время царствования шкловского учителя в Стародубе характеризовалось рядом отличительных черт. Почти все дворяне и редкие представители знати, вовлеченные в борьбу с Шуйским, покинули Северскую землю и оказались в осаде в Туле. В окружении Лжедмитрия II не было ни русских бояр, ни польских магнатов. Бродячий учитель из Белоруссии оказался вовлечен в водоворот исторических событий помимо собственной воли. Он не имел ни опыта политической деятельности, ни программы. Лжедмитрий II прибыл в Стародуб в то время, когда народное движение в пользу доброго царя приобрело ярко выраженный социальный характер и все больше превращалось в выступление социальных низов. Новая фаза движения отмечена сменой вождей. Выходец из неимущих слоев Лжедмитрий II был фигурой типичной для этого времени. Не случайно за неполный год после появления вора в Стародубе в Астрахани появилось два «царевича» в кавычках, Иван Август и Лавер, в скобках Лаврентий. На казачьих окраинах действовали «царевичи» в кавычках, Осиновик, Петр, Федор, Клементий, Савелий, Симеон, Ерошка, Гаврилка, Мартинка.